прямо с того, что закапал мне в глаза по несколько капель сока травы камопальксилуитль, чтобы зрачки расширились, и он мог получше их разглядеть. Пока мы дожидались, когда снадобье подействует, я, наверное, чтобы заглушить собственное волнение, без умолку болтал, рассказав ему также и о мошеннике Мааше, а также о том, как заболел умер десятый. «О, это кроличья лихорадка!» — уверенно заявил целитель Ахчель. «Радуйтесь, что больше никто из вас не касался того больного кролика. Лихорадка не убивает сама по себе, но ослабляет заразившегося ею человека настолько, что он уже не в силах противостоять другому недугу, который наполняет легкие больного густой жидкостью. Твой раб, возможно, и выжил бы, если бы вовремя спустили его с гор в низину, где воздух не разреженный, но густой и насыщенный. А теперь давай посмотрим тебя». Достав прозрачный кристалл, несомненно, одно из изделий мастера Ксибалбы, целитель пристально всмотрелся в каждый мой глаз, после чего сел и решительно заявил. «Молодой Эк-Мюаль, с твоими глазами все в порядке». «Ничего себе в порядке!» — воскликнул я, с горечью решив, что опять нарвался на такого же невежду и пройдоху, как лекарь Марш. «По-твоему, если я вижу не дальше, чем на расстоянии протянутой руки, то это совершенно нормально?» «Говоря все в порядке, я имел в виду, что ты не страдаешь никакой глазной болезнью, которую можно было бы лечить». Я выругался на манер пожирателя крови, отчего, думаю, у великого бога Уицелопочтли зачесались срамные места. Лекарь, однако, жестом велел мне не богохульствовать, а послушать его. «Ты видишь вещи смазанными из-за формы своих глаз, но тут уж ничего не поделаешь». Необычной формы глазное яблоко искажает зрение таким же образом, как вот этот необычной формы кристалл. Помести его между глазом и цветком, и ты ясно видишь цветок. Но если будешь разглядывать через кристалл сад вдалеке, он покажется тебе размытым цветным пятном. «Значит, — печально сказал я, — мне не приходится надеяться ни на какие снадобья. Мне очень жаль, но они тебе не помогут. Будь у тебя заболевание, которое мы называем черной мушкой, я бы мог сказать... что могу отмыть твои глаза с помощью целебных настоев. Дефект, именуемый белой вуалью, можно устранить с помощью ножа. Если это не восстановит зрение до идеального состояния, то, значит, его улучшит. Но не существует никакого средства, позволяющего изменить форму или размер глазного яблока, не разрушив его вовсе. И мы вряд ли когда-нибудь научимся врачевать такие недуги. Во всяком случае, надежды на это у нас не больше, чем на то, чтобы выведать тайну места, куда уходят старые аллигаторы». «Значит, мне придется прожить всю жизнь щурясь, подобно кроту», — уныло пробормотал я. «Ну, — промолвил целитель, похоже, отнюдь не сочувствуя моей жалости к себе, — ты можешь прожить и остаток дней благодаря богов за то, что не подцепил вдобавок к своему недостатку даже мошку или вуаль, или еще какую-нибудь гадость, не ослеп вовсе. За свою жизнь сможешь увидеть многих, кого постигла именно такая участь». Он помолчал, давая мне осмыслить его слова, а затем едко заключил: «А вот они увидеть тебя не смогут». Вердикт целителя поверг меня в такое уныние, что до самого конца нашего пребывания в Таман-Чан я находился в подавленном состоянии и, боюсь, досаждал этим своим спутникам. Когда проводник из племени Покомам, что обитает в дальних восточных джунглях, повел нас полюбоваться тамошними чудесными озерами, я взирал на эти природные красоты так холодно, словно Чак, бог дождя Майя, создал их исключительно ради того, чтобы мне досадить. И там было на что посмотреть. Объединенные под общим названием Цискао примерно 6 десятков водоемов разного размера, от маленьких прудов до настоящих озер, хотя в них вроде бы не впадает не только рек, но даже ручьев, но водоемы эти никогда не пересыхают в сухой сезон и никогда не выходят из берегов в сезон дождей. Но самое удивительное, что вода во всех них разного цвета. Когда мы поднялись на возвышенность, откуда открывался вид на 6 или 7 таких озер одновременно, наш проводник горделиво сказал: «Смотри, молодой путешественник Эк-Мюаль, вот это озеро темное, зеленовато-голубое. А вон тот цвета бирюзы, третий яркий зеленый, словно изумруд, четвертый имеет тускло-зеленый свет жадеита, а следующий бледно-голубой, как зимнее небо». Я пробурчал: «Да хоть красный, как кровь, толку-то что?» Однако озера и впрямь были чудесны, просто я взирал и на них, и на все прочее сквозь мрак собственного отчаяния. Правда, некоторое время я лелеял надежду исправить дело с помощью зажигательного кристалла мастера Сибалбы. Мне казалось, что с его помощью, если только правильно держать кристалл, можно зрительно приблизить и лучше рассмотреть отдаленные объекты. Я держу.